Утром следующего дня я заметила, что за мной постоянно наблюдают. Определенно, сплетни среди демиургов распространяются столь же быстро, как и среди простых смертных. Значит, действовать нужно сегодня. Пришедшая мне на ум гадость была столь феерической, что мне было почти жаль рыжего аристократа. С другой стороны, если бы он не пытался напасть на тигра, я бы в жизни до такой мести не додумалась. У меня единственный шанс раз и навсегда дать понять окружающим, что мой зверинец неприкосновенен. Недобро усмехнувшись, я начала из-под тишка наблюдать за Вентером и его прихлебателями. Мне нужно застать парня одного. Это оказалось не столь сложным делом, как я думала. Рыжик был весьма раздражителен, и свита старалась держаться от него подальше, а нападения он не ожидал. И так удалось. Я нервно прихлебывала щедро разбавленный коньяком кофе, удобно устроившись напротив дверей и наблюдая, как студенты проходят в столовую, удивленно рассматривая дивной красоты огненно-рыжий коврик у входа, руны на котором складывались в изящную надпись «Вытирайте ноги». Кэрри незаметно подобрался и плюхнулся рядом, испугав меня до приглушенного визга. «Кертен, чтоб тебе на страже жениться!» «Ну, нельзя же так пугать! Чуть заикой не стала!» Я нервно присосалась к чашке с кофе, продолжая косить глазом на входную дверь. «Лейна, ты получишь расходящееся косоглазие!» – рассмеялся парень. «Кстати, ты мне так и не рассказала, как собираешься поставить на место своего рыжего любимчика Вентера. Может, поделишься? Глядишь, чего посоветую, пока добрый?» «Да я, собственно, уже...» Усмехнулась я. «Что уже?» Не понял Кертен. «Уже отомстила. Точнее, ты являешься свидетелем моей страшной мсти». Мои губы непроизвольно растянулись в злорадной усмешке. «Этот парень совершил большую ошибку, когда выбрал меня на роль девочки для битья». «Что-то я не вижу ничего необычного», отозвался Кэрри, окинув зал внимательным взглядом. «Хочешь, дословно процитирую ключевые фразы?» «Я сказала, что если он не оставит в покое моих питомцев, то сделаю так, что все студенты Академии будут вытирать об него ноги». А он ответил, что если мне это удастся, то прилюдно извинится и оставит в покое мой зверинец. Кертен ошеломленно замер и перевел взгляд на огненно-рыжий половичок перед дверьми столовой. «Лейна!» Слабо простонал парень. «Только не говори, что это то, о чем я думаю. Так вот, зачем тебе потребовались храны с информацией о трансфигурации живой материи в неживую? Память предков. Да он убьет тебя за такое унижение!» Демиург смотрел на меня с ужасом и восхищением. Не знаю, за что его окрестили воплощенным кошмаром Академии, но, похоже, одной выходкой мне удалось переплюнуть его по всем параметрам. «Угу! А теперь занавес!» Убедившись, что больше нет желающих пообедать, я прикрыла глаза, перекрывая потоки сил. Весьма загаженный в данный момент коврик трансформировался во взъерошенного рыжего парня, одетого в потрепанный камзол. Вентер оглядел офигевших студиозов налитыми кровью глазами и разразился прочувствованной матерной тирадой в их адрес. Образно и с большой фантазией он рассказал собравшимся о весьма экзотичных способах размножения демиургов, особо выделив мою скромную персону. Ошеломленное молчание было ему ответом. А затем, разобравшись в ситуации, студенты начали хохотать. Я была права, о нашей ссоре знали все. «Лейна!» Всхлипывая от смеха, простонал Кэрри. «Я, конечно, признателен тебе за это шоу, но за твою жизнь теперь не дам и медной монетки». «Инфляция, однако. Впрочем, будем откровенны, моя жизнь обесценилась еще вчера». Невесело усмехнулась я. «Разница только в том, что теперь меня считают достаточно опасным противником». Внеочередное заседание Совета 13 Эдема. Большой овальный зал, где преобладают бежевые тона, утопает в цветах. И только тот, кто присмотрится внимательнее к этой оранжерее, увидит тонкую вязь охранных и антиподслушивающих сетей, вплетенных в букеты. Всю обстановку помещения составляют 13 кресел, расставленных вокруг парящей полупрозрачной столешницы, да 4 поддерживающие свод колонны, изрезанные рунами и нишами для хранов. 6 окон зала открывают взгляды, разительно отличающиеся друг от друга пейзажи. Ночь и день, пустыня и джунгли, жаркое лето и южная зима. Но дивные виды не интересуют настороженно замерших в креслах демиургов. «Итак, уважаемая Леррах, предлагаю начать. Сарендер Глорин просил собрать внеочередное заседание совета. Искренне надеюсь, что у него действительно есть для этого стоящая причина». Глава Совета 13 и фактически правитель Эдема Тайнир Деркеллас перевел тяжелый взгляд на белокожего, рыжеволосого мужчину, рассматривающего окружающих ледяными темно-синими глазами. «О да, причина есть, и у причины есть имя. Лейна!» – мягко выдохнул рыжий демиург. «Это новая ученица в группе Тарнума Деркоренса, смесок!» «Сарен, только не говори, что ты вытащил нас на заседание только для того, чтобы обсудить очередного смеска. Это попахивает паранойей!» Поморщился загорелый до черна мужчина с длинными бледно-голубыми волосами, заплетенными в затейливые косички. Светло-серые, почти бесцветные глаза насмешливо окинули взглядом рыжего демиурга. «Может, ты сначала дашь мне возможность прояснить ситуацию, а уж потом станешь высказывать свое, несомненно, ценное мнение, Торн?» Холодно осведомился его рыжий оппонент. «Конечно, Сарен, мы все внимание!» Усмехнулся Торн, расслабленно откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. Сидящая по левую руку брюнетка с резкими чертами лица тихонько хмыкнула, стараясь сдержать смешок. «Премного благодарен!» – съязвил рыжий. «Итак, причина сегодняшнего заседания – девчонка-смесок, принятая в Академию Вайрином Дер-Ортесом. О том, что подвигло нашего многоуважаемого коллегу приписать девушку группе Тарнума без предварительного расследования, он, я надеюсь, расскажет нам сегодня сам. Я же со своей стороны хочу отметить, что девчонка нахальна, бездарна и психически неустойчива. Я категорически против того, чтобы это училась в Академии. Я убежден, что она опасна для окружающих. К тому же, согласно полученной мной информации, девчонка обычный универсал, однако имеет неизвестного покровителя, очень сильного и, возможно, опасного». «Ты ошибаешься, Сарен», – безмятежно отозвался Вайрин, директор Академии. «Девушка имеет дар Творца без границ. Мы поставили ограничительные щиты, поэтому твои информаторы сочли Лейну демиургом-универсалом. Никаких покровителей у нее нет. Тем более она опасна», – прошипел рыжий. «Требую немедленного уничтожения этой твари». «Сарен, ты пытаешься намекнуть, что смесок – потенциальный творец Нижних миров?» Недобро улыбнулась брюнетка. «Не забывай, где ты находишься. Эту чепуху ты можешь впаривать вне этих стен всем желающим слушать. Но мы, в отличие от большинства, знаем реальное положение дел, так что не нужно дешевой агитации. Если у тебя есть что сказать, переходи к сути вопроса. Возможно, стоит дать слово Лере Вайрину? Думаю, он расскажет нам много интересного». Внимание демиургов переключилось на синеволосого мужчину, сидевшего по правую руку от главы совета. «Что именно вы хотите услышать? У девочки дар уровня Творца без границ. Она нам нужна. Не мне вам рассказывать, что с каждым поколением у нас все меньше чистокровных демиургов, владеющих даром. А из того, что я успел узнать о Лейне...» Директор Академии задумался и продолжил, тщательно подбирая слова. «У нее стабильная психика. Она из неизвестного или очень давно закрытого мира, и она далеко не уникум в своем мире. Вы понимаете, что это может означать?» «Ты хочешь сказать, целый мир потенциальных демиургов?» Тайнир прищурил глаза, пытаясь прочитать коллегу. «Они могут быть опасными для нас. Возможно, именно по этой причине наши предки закрыли их мир». «Да, но если это так, нам вовсе не обязательно открывать этот мир. Мы можем просто забрать оттуда одаренных детей и воспитать их в традициях Эдема». Хищно прищурился рыжий демиург. «Звучит довольно мерзко», — поморщился Торн. «Торн, если тебя что-то не устраивает, можешь просто не участвовать в этом проекте», — отрезала брюнетка. «Но ты должен согласиться с тем, что нам необходимо вливание новой крови. Как бы мы ни скрывали, нация вырождается. Если 10 тысячелетий назад даром обладал каждый десятый, то сейчас едва ли один из сотни». «Леди Алаисия, не нужно сообщать мне прописные истины с видом пророка. Я знаю о паршивой ситуации с нашей демографией. Я отлично вижу, в кого превращаются те, кому не повезло родиться с даром. Паразиты, декаденствующие подонки и лишенцев, обделенных даром, с каждым поколением становится все больше. В связи со всем этим я вовсе не уверен, что идея воспитывать детей в традициях Эдема хороша. Не хочу отвлекать вас от ваших коллективных мечтаний». Насмешливый голос директора Академии привлек всеобщее внимание. «Но вам не кажется, что вы торопитесь с выводами? У нас нет никаких данных о мире этой девушки. Нигде он находится, ни сколь правдивы ее слова об уровне дара аборигенов. Предлагаю сначала собрать всю возможную информацию и только потом строить планы». «Лерри Вайрин, вы, как всегда, на редкость прагматичны», — поклонился глава совета. «Что ж, думаю, все мы заинтересованы узнать об этом таинственном мире как можно больше. Через 4,5 месяца у нас состоится плановое заседание. К тому времени предлагаю собрать все возможные сведения. Покопайтесь в фамильных библиотеках. Варин, попробуй потрясти хранителей знаний. Надо выжать из межмирового архива все возможные данные. Сарен, откуда у тебя информация о смеске?» «Мой племянник, Вентер, учится с ней в одной группе». «Хорошо. Пусть присматривает за девчонкой. Обо всех странностях немедленно сообщать». «Присматривать?» — рявкнул рыжеволосый мужчина. «Да эта дрянь оскорбила его и сделала посмешищем всей Академии. Я требую, чтобы от этого смеска немедленно избавились». «Сарен, ты действительно считаешь, что мы собрались сегодня, чтобы защитить честь твоего племянника, о которой он сам не в состоянии позаботиться?» Ласково поинтересовался глава Совета 13. «Конечно нет». Моментально сдулся Дерглорин. «Я скажу Вентеру, чтобы он присматривал за девушкой». «И объясни ему, что Лейна нам нужна живой. Причем так, чтобы он это понял», — уточнила брюнетка. «Вайрин», — догнав, мягко окликнул уходящего директора Академии темнокожий Торн. «Что ты думаешь об этой девушке? Не для протокола. У меня пока не слишком много информации. Лейена вполне соответствует своему имени. Она не обучена, но схватывает моментально. Сам был свидетелем. Очень неглупа, имеет мощный потенциал. Упряма, верна своим друзьям. Своевольна, опасна, и она умеет быть жестокой. И если на ее родине все такие, то мне бы не хотелось иметь этот мир своим врагом. Ну а если тебя интересуют подробности, расспроси своего правнука. Насколько я понял, он заинтересовался девушкой». «Кертен? Хм, у малыша всегда был хороший нюх», — усмехнулся Торн. «Может быть, ты также в курсе, почему рыжий бес Сарен так ополчился на девчонку?» «О, это просто дивная история», — довольно ухмыльнулся Вайрин. «Мой тебе совет. Свяжись с правнуком, не пожалеешь». «Спасибо. Я подумаю. Увидимся, Вэй, приятель». Торн дружески хлопнул по плечу синеволосого демиурга кивнул и открыл портал в свой мир. Варин усмехнулся и покачал головой. Он продолжал чувствовать соленый морской ветер, даже когда в воздухе растаяли последние искры телепорта.